мелкая, обнял ее еще крепче. Люди, они по природе своей нелогичны. Я не знаю, почему твоя мать так к тебе относится, но, скорее всего, потому, что она просто дура. К сожалению, людям не надо много причин для нелюбви, понимаешь, угу. И я должен это сказать. Ты умная, ты поймешь, как бы ты ни старалась стать лучше в ее глазах, ее отношение к тебе не изменится. Поэтому делай как я, не обращай внимания на мнение посторонних людей. А она для тебя, судя по всему, именно, что посторонний человек. Похоже на то, видимо, исчерпав моральные силы, Мэй просто слушала и поддакивала. А что твой отец? Он тоже слабо присутствует в твоей жизни? Нет, присутствует. И хвалит меня за мои достижения. Поддерживает иногда. Но он отец, а не мама. Тихонько закончила она. Угу, а еще он-то как раз холодный аристократичный ублюдок, как принято по классике. И не удивлюсь, если видит в девочке только выгодный товар, который можно кому-то продать свадьбой, чтобы забраться повыше. В нашей с ней среде это прямо классика. Пошло, наверное, со времен, когда война начиналась, и все аристократы были реально передовыми командующими и приходили с фронта не сильно психически здоровыми. Дети впитали поведение родителей, и так себя и ведут, в свою очередь, со своими детьми. А по поводу слов Мэй, надо ли объяснять, насколько важна ребенку мама? Отец не сможет при всем желании, коего уместного, нет, не сможет полностью заменить обоих родителей. Родители у тебя, конечно, не подарок. Мои тоже, кстати, примерно такие же по сути своей. Видимо, не зная, что сказать, Мэй подняла глаза на мое лицо, выражая что-то из разряда: «Как ты с этим борешься? Как ты это терпишь?» «Мне просто без разницы», — сказал я, пожимая плечами. «Так уж как-то сложилось, что мне действительно без разницы на них. Обидно, конечно, когда они не обращают на твои достижения внимания, только потому что я бракованный и у меня нет магии огня, но ты привык», таким же слегка надломленным голосом закончила за меня мелкая. «Нет, я не привык, я чертов взрослый в теле ребенка, которому абсолютно насрать на случайных людей и их отношение ко мне». Но вслух я сказал, конечно же, другое. «Да, и довольно быстро, если честно. Помоги и мне, также, пожалуйста». А во, слова вежливости не то, что обычно применяет Мэй, поэтому дело действительно серьезное. «Малышка, я бы с удовольствием, но это сугубо личностные качества. Нельзя взрастить в себе безразличие к кому-то, особенно будучи ребенком, особенно будучи магом огня, которые прославлены своими эмоциями. Вот сейчас я уже совершенно не уверен, что она понимает мой посыл. Не все взрослые люди поняли бы, что я имею в виду гормоны и сильные инстинкты у детей. И она скорее всего не поняла, но слушала с серьезной мордашкой и, видимо, с учетом количества простых слов, которые складываются в сложный смысл, поняла лишь, что у нее так не получится, и что я стараюсь помочь. По крайней мере, я надеюсь, что она так поняла. К сожалению, в отличие от стандартных попаданцев, читать мысли или хотя бы эмоции я не умею. Пока что, я все еще лелею мечту, что найду способ стать магом. Для начала подойдет обычный маг, а там может быть получится и все остальное. В конце концов, воспоминания с концепциями единой маны, которая есть во всех живых организмах, у меня всплыли, и вполне возможно, что обучиться любой стихийной магии таки реально. На крайний случай всегда можно создать огнестрел, ну или хотя бы попытаться. Имея мозги и местных ученых, рано или поздно найду способ создать нормальный порох, а уж конструкцию хотя бы револьвера повторить, дело не такое уж и сложное. Ну, как минимум, я надеюсь, моих знаний из другого мира хватит на изобретение хотя бы арбалета. Но когда-то я смогу, так же, как ты. Ну что можно сказать, когда на тебя смотрит с такой надеждой? Конечно, подрастешь, будешь сильной, красивой магессой огня, холодной к лизоблюдскому окружению и докажешь всем и себе в первую очередь, что лучшее. Магессы, видимо, все, что смогла вынести из моего спича Мэй, даже подняв голову с моей груди. Да, пока мы говорили, я успел обнять ее покрепче. Так, я понял этот мир с феминитивами не знаком, к счастью, ну или к сожалению, не помню, как я к этому относился. Маг женского пола, только что придумал. Глупое название, пробормотала девочка, обратно упираясь лбом мне в грудь, пряча заплаканное лицо. Твои бы слова, да некоторым в уши. «Сын, где ты пропадаешь большую часть дня?» На третий день зоркий глаз заметил. «Я уже 2 недели провожу почти весь день с Мэй, и только сегодня мой великий родитель, отец, заметил что-то неладное и устроил мне допрос прямо перед вечерней встречей с Мэй. Вот делать ему нечего, блин. А мелкую надо предупредить, с ее травмами скажется подумать что-то не то. Гуляю», – пожал плечами. «А что, гуляешь? Твой брат тренируется почти весь день, а ты гуляешь?» «ГМ, да, бедного Джи прижали и заставляют почти постоянно учить магию огня. В него буквально вдалбливают основные каты. Тем не менее, сколько я не смотрел, но до 5-летней Мэй ему как раком до Северного полюса. Я не владею магией огня, как будто для маленького ребенка», — медленно сказал я, напомнив отцу факт, из-за которого он и относится ко мне, как к пустому месту. «И что, ты мог бы просто тренироваться? Для солдата, не владеющего магией, физическая сила даже важнее, чем для владеющего. Я не против тренировок, даже за, пора бы становиться навигатором, а то только смотрю по сторонам, да зубами щелкаю, только мне нужен тренер». «Я буду тебя тренировать», — кивнул чему-то своему отец. «Ожидал такого вопроса от меня? Неужели он хоть сколько-то достаточно меня знает, чтобы предугадывать мои ответы? Мы с ним за жизнь говорили меньше, чем я с Мэй за эти несколько недель. Как-то слабо верится, что батя у нас великий тренер, но да ладно, посмотрим. В конце концов начальную нагрузку он мне даст, надеюсь. Я не знаю, что творится у него в голове». «Хорошо, когда начнем?» «Прямо сейчас, ой, по довольному лицу вижу какую-то подставу. Можно я схожу, друга предупрежу, что сегодня не появлюсь?» Вполне адекватную просьбу выдвинул я, на что в ответ был задвинут. «Нет, я сказал, мы начинаем прямо сейчас, но...» «Никаких обсуждений, сын», — уже громче и злее произнес отец, — «прямо сейчас». Секунд 5 нейтрально посмотрев на лицо своего родителя, обдумывая ситуацию, я решил согласиться. Мэй придется объяснить это все завтра, а пока посмотрим на потуги великого тренера нашего. 8. Глава 4. Угольные острова. Часть 3. Я так и знал, из отца тренер, хуже меня самого. По мере его великой тренировки у меня в голове начали всплывать какие-то образы и воспоминания. Кажется, в прошлой жизни я таки занимался чем-то спортивным, иначе как объяснить, что я четко понимаю, что от одних отжиманий и подтягиваний толку будет, как от козла молока. Собственно, да, это и был план тренировки от моего отца. Отжался 10 раз, отдохнул, подтянулся 10 раз, отдохнул и так по кругу, пока не свалюсь от усталости. Ну, кажется мне, это скорее какой-то изощренный метод наказания, чем реальная попытка меня начать тренировать. Значится, столько времени и мыслей не появлялось, а тут взялся. Угу, охотно верю. В общем, гонял он меня так весь вечер, еще заставив побегать по песку. Изверг, блин. А я не люблю песок. Он грубый, жесткий, неприятный. Он проникает повсюду. Почему-то от этой моей фразы непроизвольно скривился, как будто вспомнив что-то неприятное. Хаем, с чего бы это? С утра у меня, конечно, болело все, что нагружал этот деспот. Руки, грудь и совсем немного ноги. Чтобы, элементарно, встать с кровати, мне потребовался добрый десяток минут, потому что крепатура была дикая. Ох, надо как-то все-таки отказаться от этих очень крутых в кавычках тренировок. Я сам и то более качественный подход себе смогу придумать. Ну или выцыганю у Мэй ее разминку перед магией огня. Должна же она быть. За завтраком у отца проскальзывали до нельзя удовлетворенные нотки во взгляде. Прямо как у человека, который сделал то, что давно хотел. Падла, блин. И ни о какой утренней зарядке речи не идет. Даже не посоветовал мышцы размять, чтобы боль слегка облегчить. Ну и падла, а. Такие это было наказание. Ну, ничего, мысль все равно верная. Пора бы себя хоть в какую-то форму привести. Благо это самоистязание заставило всколыхнуться что-то в памяти, и появились методы. Ладно, сейчас пора к Мэй извиняться, потому что она явно расстроилась. Ты вчера не пришел. Мэй сидела, как всегда, на своей половине трухлявого пня, на котором мы вместе наслаждаемся видами океана. И хоть я и подходил тихо и сзади, она заметила и, даже не поворачиваясь, сходу вкинула претензию. «Привет, мелкая», — махнул рукой я, падая рядом с ней. «Прости, вчера отец резко вспомнил про мое существование и, не дав отойти, заставил тренироваться. Я хотел тебя предупредить, честно». «Хаем», — дернула бровью девочка. «Ну ладно, прощаю тебя на этот раз, но больше так не кидай меня, я думала, ты вообще больше не придешь». С какой-то абсолютно детской, даже не свойственной ей, непосредственностью, сказала Мэй, явно выложив передо мной свои страхи. «Мелкая, не боись, я тебя не брошу, и знай, что если случилось что-то такое, то меня либо заставили, либо я умер, среднего не дано, договорились?» «Угу», буркнула она, стараясь не показывать, как ей этот ответ понравился. Впрочем, безуспешно, она прямо-таки засветилась от радости. «А тренировки — это хорошо, лишними не будут и для немага. Ага, если это нормальные тренировки. У меня есть ощущение, что он просто решил меня наказать или поиздеваться, и заставил до изнеможения отжиматься, подтягиваться и бегать по песку. Бред», ёмкой точно высказалась Мелкая. «Ага, и я про то же, но мысль он подкинул грамотную, надо бы все-таки собой заняться как-то. Есть мысли?» «Не, просто пожала плечами девочка, меня готовили к магии огня и сильно не нагружали, растяжка и бег, а потом сразу магия огня, у всех обычно та же программа, хм, вот черт, должен был догадаться, что вряд ли маленькую девочку заставляли тренироваться на силу, по большому счету и мне этого не надо, ранние проблемы с сердцем, костями, суставами, не говоря о том, что рост из-за этого будет в лучшем случае средним. Надо будет учесть этот момент при составлении себе программы тренировок. Хотя, прислушавшись к себе, я понимаю, что вряд ли в принципе таким бы страдал. Как-то не по мне это, наращивать бугры мышц. С учетом того, что от местной магии мне надо будет уклоняться, то вообще становится не до силовых. Хотя как уклоняться, скорее даже бегать, в противоположную сторону от мага, ага. Так что буду пока просто бегать. Это не так уж и сложно для меня, как я заметил. Несмотря на слишком большую нагрузку а-ля тренировка, ноги болят совсем слегка. А бегал я действительно много. Учитывая, что я до этого вообще не тренировался, похоже, бег – это мое. Сегодня я недолго смогу гулять, прервала мои мысли Мэй. Видимо, что-то произошло, поэтому наши родители одновременно вспомнили про нас, и мама хочет, чтобы я была на виду. Хм, что могло произойти такого? Не согласился я, скорее просто совпадение. Плохо, конечно, но зато я смогу заниматься спокойно, чтобы ты не видела моего позора. Мелкая лишь похихикала на это. Зато я увижу результаты. И если мне не понравится, буду огнем гонять, чтобы лучше тренировался. Попыталась грозно произнести Мэй, даже погрозив кулачком. Впрочем, улыбка так и желала вырваться из-под гнета мимических мышц, которые она старалась удержать в серьезном выражении. Ха, ну может быть хоть так что-то путное выйдет. Сидели и болтали о том о сём мы, где-то около получаса, за который люди начали потихоньку появляться на пляже. Все же было утро, а люди в большинстве своем на пляж шли ближе к обеду. Потом Мэй попрощалась таки со мной, отчалив к себе домой. А я решил, что пора побегать. Правда, не по пляжу, а лучше для начала выбрать какое-то адекватное место. Где-то ближе к воде таких нет, поэтому надо бы уходить вглубь острова, там есть довольно большие лесные агломерации, и там можно и побегать. Как-то это чувствовалось роднее, чем песок. Прямо за диким пляжем, если отойти метров на 100, и был вход в одну из таких лесных посадок, где я, недолго думая, просто взял и побежал по ближайшей тропинке, задумавшись о смысле жизни, а точнее, что делать-то дальше. Пока все, конечно, складывается довольно хорошо и, не знаю я, что впереди светит пиздец, вообще не парился бы. Учеба шла хорошо, вариантов работы много, куда ни плюнь, всюду я уверен, что лучше местных. Правда, откуда такая уверенность, не ясно, но и пофиг. Тут главное набраться наглости, чтобы попасть куда хочу, а там с опытом все придет. Эх, если бы все было так просто. Первым бы делом взялся за местное стимпанк-уродство. Как вижу, сразу в голове зудит, что ну фигня же полная. Уверен, если полезу подробнее строение разбирать, мысли появятся точно. Хотя, если судить логически, местные тоже не дураки. Скорее всего, такие системы дешевле, легче производить, можно поставить на поток, нужно и подчеркнуть, чем городить что-то с нормальным КПД и прийти к тому же выводу, что и в моем мире, а именно, что не какая-то дичь, надо искать альтернативные варианты. И как-то даже подталкивать к таким выводам не хочется, меня устраивает местный колорит, а так, зная местных, начнется движ за новые ископаемые, войны, интриги, деньги и так далее. А мне и предстоящей заварушки с головой хватает, Да и огни пережить и после устроиться получше. Может все-таки уже начать огнестрел делать, это же все-таки разработка не одного года. А то я все говорю, а день X приближается и приближается. Могу тупо не успеть. Там же буквально полгода-год события, вроде бы. Я не уверен, память все еще шалит. В любом случае, пора начинать и таскать себе потихоньку вещи, устраивать лабораторию юного химика, ведь само по себе сделать оружие это несложно. В конце концов та же двухстволка, вся сложность в пара, блять. Только сейчас я обратил внимание на то, что происходит вокруг меня, а я бегу. Нет, не так, я бегу, блять, несусь с огромной скоростью, такую скорость не может развить человек. Правда, как только я это заметил и задумался, тут же споткнулся и упал. Очень больно упал, потому что скорость была действительно большой. Стесал себе всю кожу на локтях и коленках, а убежал я далеко. Кряхтя как старый дед, я поднялся на ноги и понял, что я бежал в гору, и сейчас открывался хороший вид на всю прибрежную зону. Так вот, идти обратно мне даже бегом, ну тем, который обычный, минут 20 минимум. Так, стоп, куда-то мои мысли улетают не туда, надо задуматься о насущном. Что это было? Хотя кого я обманываю, я знаю, что это было. Это было то, чего я так ждал. От этой мысли рот непроизвольно расплылся в глупой улыбке. Магия. 9. Глава 4. Угольные острова. Часть 4. Домой я уже шел обычным шагом, от греха подальше. Не дай огни спалиться перед кем-то. Это же магия воздуха. Ну та самая, которая по идее осталась только у, мать ее, аватара. Что она делает у меня, а хуй его знает. Нет, конечно, то, что у меня есть магия воздуха, это круто. Теперь в принципе понятны и мои приколы с поведением. В конце концов, как получается, магия так или иначе влияет на сознание. Огненные маги все такие эмоциональные, вспыльчивые. А маги воздуха пофигистичные, звучит как бред. Надо будет внимательно последить за собой и собрать хоть какую-то статистику по взрослеющим магам огня. Может быть, хоть что-то удастся понять. Потому что мне мои приступы не нравятся совершенно, пусть они и пропали. Что, кстати, неожиданность, но за все время на угольных островах меня больше не торкало. И есть ощущение, что причина этому одна, Мэй, с которой мне интересно общаться, и встречи с которой я жду. А это эмоции, и пропадать они, явно, не собираются. Что очень хорошо, потому что моя эмоциональная привязанность к прошлой жизни, не есть гуд. Я, конечно, не психолог, но что-то в этом есть ненормальное. С другой стороны и моя привязанность к Мэй, тоже непонятная нифига. У меня есть, ну почти, друг в школе, так вот к нему чё-то нифига нету такой эмоциональной отдачи. Он, конечно, это в жизни не заметит, потому что свой пофигизм я стараюсь снаружи не показывать, и для него я радушный, простой друг. Но факт есть факт, перед Йоши мне надо изображать эмоции, перед Мэй, нет. Очень жалко, что литературы по магам воздуха почти нет, ну то есть вообще почти нет. Она либо сгорела, либо находится в храмах воздуха, куда хрен попадешь, будучи не магом воздуха. Минуточку, а я как раз маг воздуха. Осталось всего-то ничего, научиться контролировать стихию, без учителя, без пособия или методички, тупо на своих ощущениях. Класс, дайте мне лет эдак 50 и все будет. Как, блять, жаль, что у меня в запасе максимум 10, которые надо потратить не только на магию, которую вообще-то даже применять на глазах других нельзя, так еще и хоть какое-то боевое искусство. Фактически я только что обнаружил сундук с золотом без ручек посреди леса. Что с ним делать, непонятно. И бросать нельзя, и тащить не получится. Так и тут, и показывать никому нельзя, а то заклеймят аватаром и что-нибудь сделают, но и забить тоже не получится. Магия это не меч, ее нельзя отложить на дальнюю полочку, рано или поздно вылезет, как вот сейчас. Я же даже не заметил, как перешел на приличные такие километры в час. А что, если бы я решил пробежаться с Мэй? Я, конечно, в ней уверен, но воля огня в ней слишком сильна, и даже ставить перед выбором, я или страна, не хочу. Да и выберет она скорее всего второе, как ни крути. Так еще и до этих храмов надо как-то добраться, что ни хрена не легко, учитывая, что они на континенте магов земли, и чаще всего недалеко от линии фронта. Встал извечный вопрос, а что делать-то собственно, и даже ответ, что, мол, будем решать проблемы по мере поступления, не работает, вот она проблема, надо решать как-то. Хм, ну надо пробовать, наверное, как-то втайне ото всех развивать эту магию. Других вариантов я не вижу особо. С этой мыслью я и остановился примерно на полпути домой. А где лучше всего развивать в отдалении от чужих глаз? Правильно, в лесу. Поэтому, свернув резко в перпендикулярную сторону от берега, я пошел искать приличную поляну, или хоть какую-то поляну, такую, чтобы можно было хоть попробовать помахать руками-ногами и не удариться о дерево в процессе. Нашлась такая спустя буквально пару минут, все-таки лес не то, чтобы сильно густой, и когда я вышел на центр поляны, в голове готовясь начать убермега-тренировки, я задался разумным вопросом, а что делать-то, у меня нет никакой ни растяжки, ни приемов в запасе, чтобы прямо сходу что-то демонстрировать. Что мне теперь делать, надо спросить совета у Мэй. Магия хоть и разная, но думаю какие-то хоть общие принципы я почерпну. С такими мыслями я и ушел с полянки, даже не начав что-то делать, устремив свой ход в сторону пляжа и дома. Все дела сделаны, буду ждать вечерней встречи с Мэй, а сейчас почитаю что-нибудь. Хороший план, жаль, что не получилось. Родители как с цепи сорвались, и отец опять погнал меня на свои великие тренировки. Может быть, он не идиот, а просто не знает, как обычных людей тренировать. «Привет, мелкая!» — махнул я рукой, падая рядом с Мэй, чего нос опять повесила. «Я не мелкая!» — сразу отреагировала девочка, узнала, из-за чего такое настроение у родителей. «Принц Лутен погиб, сын принца Айра, и, хоть Басингсе уже почти пал, принц Айра, судя по всему, скоро отступит, он сильно сдал позиции. Ох, ты!» «Угу!» — хмуро кивнула девочка. «Я думаю, мы скоро поедем домой, обратно в столицу. Уточнять, почему и зачем, я не стал. Наше инкогнито раскрывать никто из нас не хотел, она и так сказала лишнее, значит, ее семья скорее всего приближена к дворцу и возвращается туда ради всевозможных интриг. По крайней мере, я это представляю себе так, это печально. Мы, скорее всего, вернемся ближе к концу лета. Надо придумать как-то, как нам там встречаться», — вкинул предложение я. «О, на самом деле можно», — прямо воспрянула духом Мэй. «Эх, как ей мало надо, чтобы от угрюмости перейти к радости. Мне бы так, можем пока что назначить день встречи, ну пусть будет седьмой день недели. А где, Хаэм, давай первый раз встретимся за магазином оружия на главной улице? Знаешь такой? Узнаю», — кивнул я. «Не проблема найти магазин на главной улице, скорее дело нескольких минут, там первый раз и встретимся. Только я не знаю точно, когда мы домой вернемся, поэтому тебе придется в конце лета караулить меня там почти каждый седьмой день». «Угу», — кивнула девочка, а потом призналась: «Я боялась, что на этом наша встреча и закончится до следующего лета». «Радуйся, мелкая, что у тебя такой умный друг», — хмыкнул я. «Да, ты можешь гордиться собой, хоть что-то умное сказал за все время, пока я тебя знаю. Хаэм, может поменять мелкое на язву?» «Язва мелкая, точно», — пригрозил ей я. «А то ишь ты, уже подкладывает она, эй», — возмутилась девочка. «Ладно, ладно, не дуйся, это я так шучу. Мелкая и так хорошее имя». «Это не мое имя, все не без недостатков», — пожал плечами я. «Ладно, я хотел обсудить еще один вопрос. Расскажи, как тебя магии учили?» «Конечно, то, что не секрет, что-то самое базовое. Должна же ты перед тем, как начать кидаться огнем, с ним как-то познакомиться. Ха, неужели думаешь, что если тест не сработал, все равно есть какие-то шансы?» Подняв одну бровку, веско сказала Мэй, но потом, увидев мое слегка погрустневшее лицо, дополнила: «Хотя бывало в истории, что кто-то что-то не так делал. Может быть и твой случай такой же. На самом деле меня садили в центр, а вокруг зажигали очень много огня, и я сидела, стараясь, чтобы огонь меня не опалил. Пусть защищаться от огня – это естественное умение любого мага огня, но суть этой тренировки в том, чтобы нащупать это умение, и чтобы впоследствии оно поддавалось контролю. Благодаря этому, потом можно использовать огонь, не боясь сжечь хотя бы предметы одежды. А следом меня наоборот садили перед одной единственной свечкой, и я должна была взять ее под контроль и заставить пламя либо почти угаснуть, либо сильно воспылать. Как только я прошла эти два испытания, меня уже допустили до обычных тренировок магии огня. Они лишь звучат сложными, на деле же это занимает считанные дни. Угу, считанные дни для такого гения, как она. Для обычных магов, я уверен, это дело недель, если не месяцев. Тем не менее, а как перенести это на магию воздуха? Вот уж спросил так спросил, Теперь вопросов больше, чем ответов. И какое природное умение магов воздуха, которое надо развивать? Первое испытание много кому вредит, задал вопрос лишь бы задать, чтобы не уплыть в свои мысли. Обычно несчастные случаи почти у каждого мага случались. Пусть наставники контролировали этот процесс и не давали нанести серьезные повреждения, но испытуемый должен ощущать опасность, если не для жизни, то хотя бы для здоровья, как ни в чем не бывало, рассказала Мэй. Капец, тут порядки жесткие. А перед тем, как начать заниматься с мечом, его проглотить, случайно, не надо. Или пробалансировать на нем, или сразиться с учителем, который отнюдь не будет сдерживаться. Мда, дикие люди. А мелкая тем временем спохватилась. Только ты не думай такое начинать самостоятельно. Пробуй лучше со свечкой сразу. Маги огня должны хоть как-то сходу ее контролировать. Почти скороговоркой проговорила она, видимо подумав, что я прямо сейчас пойду себя поджигать. Не боись, не полезу я сама убиваться об огонь, успокоил я ее, но не себя. Нехорошие у меня мысли появились, как себя, как мага воздуха, инициировать, ой, нехорошие и, видимо, что-то такое она по моему лицу и прочла, я же аккуратно, потихонечку. Это хорошо, сказала Мэй, все еще подозрительно поглядывая на меня. Пойдем, что ли, по лесу погуляем, внезапно предложил я, а то все океан и океан. Мне еще все лето предстоит пялиться на этот океан, причем самому. Ну, пойдем, неуверенно произнесла мелкая, только там дикие животные водятся, мне мама рассказывала. Мда, нехорошо вышло, можно было догадаться, что местность тут нифига не дружелюбная. Это получается, мне дико повезло, что я за время моего пути никого не встретил. Ну или изначально всех зашугал своей магией. Эти мысли, кроме, конечно, магии, я высказал Мэй, на что уже получил почти характерный для наших отношений взгляд. Что-то среднее между «ты идиот» и «черт возьми, круто». Будем надеяться, это из-за их маленькой популяции, важно проговорила Мэй. Иногда так потешно от нее слышать какие-то такие серьезные, сложные слова. Какой раз повторяю, так повезло, что она умная девочка. Хотя, думаю, в ином случае мы бы и не общались, потому что мне было бы просто неинтересно. Так и продолжив перебрасываться ничего не значащими фразочками, мы потопали в лесной массив. В этот раз, думаю, так глубоко не будем заходить, но как минимум пару красивых мест, которые я заприметил по пути сюда, я для Мэй покажу. Пусть от этого отдыха запомнит побольше приятного, потому что если Лутен мертв, то, насколько я помню, это значит, что скоро канон завертится, потихоньку набирая обороты. Знать бы, точнее помнить бы еще, как, к сожалению, только после слов Мэй, мне на ум пришел слегка грустный пузатый старичок, который пытается выглядеть безобидным и смешным. Это настолько не сходится с образом человека-скалы, который сейчас ходит в народе про принца Ира, что просто диву даешься. Ладно, посмотрим, как оно будет. Сейчас впереди у нас лесной поход. Жаль, еды не взяли с собой. 10. Глава 4. Угольные острова. Часть 5. Что же, несмотря на тайные страхи Мэй, по лесу мы шли вполне спокойно. Из-за дерева на нас никто не выпрыгивал, с деревьев, слава богу, тоже, так что, в принципе, это была приятная прогулка. А от чего погиб Лутен? Какие-то диверсанты, или как они добрались до принца? Решил задать довольно животрепещущий вопрос. Как мог погибнуть принц страны, его охранять должны, как зеницу ока? Ха, видно, что ты не сильно знаком с темой, что принц Ира, что принц Лутен были на передовой. Это традиция. Члены королевских семей должны побыть на передовой и никак иначе. Ритуал посвящения, можно сказать. Ау, таким образом королевская семья может в определенный момент встретиться с серьезными проблемами. Может, покладисто согласилась Мэй, для достоверности даже кивнув головой, отчего ее волосы забавно дернулись и ударили по открытым глазам. Она даже не поморщилась. Что за привычка стрёмная, блин, но тогда она недостойна титула королевской семьи. И не поспоришь, пожал плечами я. Что за дикий народ? Где-то у них строятся заводы и создаются профсоюзы, а где-то дикость, присущая скорее племенному строю. Ну да ладно, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Работает, не трогай. И даже принцесса Азула будет обязана побывать где-то в гуще событий. От моего вопроса Мэй почему-то на секунду остановилась, но продолжила идти, как ни в чем не бывало. Хмм, Что-то у меня присутствует в памяти какая-то близкая подруга принцессы по имени Мэй. Но вспомнить хоть что-то кроме этого просто не получается. Интересная ситуация. Если она покажет себя как воина и будет изучать магию огня, да. А вот если она примет роль женщины-аристократки, то нет. Но тогда, ее скорее всего выдадут замуж за какую-то выгодную партию, и вряд ли кто будет принимать ее мнение всерьез. Я имею в виду среди правящих элит, а не среди обычных слуг. Лекторским тоном рассказала мелкая, а в первом случае ее не могут выдать замуж, логично предположил я. Могут, не согласилась Мэй, только уже ее желания будут учитываться. Она даже может пойти со всеми на конфликт и вообще не выйти замуж, главное доказать силой свое право на это. Да, культ силы в чистом виде. Конечно, важно кивнула девочка, мы же нация огня, в конце концов. А, что ты слышала принцессе Азуле? Невинным тоном, в который я почти поверил, уточнила Мэй, да особо ничего, разве что слышал, как кто-то обсуждал ее шансы на престол, но то слишком теоретические измышления, если бы да кабы, а шансов как-то пересечься с ней у меня мало. Моя семья, конечно, высоко, но не настолько близко к престолу, чтобы у меня был шанс прийти во дворец и как-то увидеть принцессу, учитывая, что я скорее всего и так пойду в армию, то вот там теперь шансы какие-то обрисовываются, но смысла я большого в этом не вижу, объяснил я. Хм, от чего-то задорно хмыкнула мелкая, почему нет смысла посмотреть на свою возможную будущую правительницу. Та толку от этого, опять пожал плечами, повлиять на того, кто станет лордом огня я не смогу, так что хоть осмотрись и изучи, толку нет. Ну, может женитесь вы, и будешь следующим лордом огня, посмеиваясь сказала Мэй, но при этом внимательно смотря на меня, я бы разное подумал, будь мы постарше, но сейчас этот взгляд слегка странный, как по мне. Угу, шансы у меня иметь хотя бы какой-то контакт с принцессой, как резко выявить у себя магию, ляпнул я, а после, слегка подумав, добавил огня, а то еще накаркаю. Воспоминания про принцессу Азулу у меня почти отсутствуют, максимум, что она была отрицательным персонажем, но тут судить нельзя. В конце концов я тоже похоже буду на другой стороне, и для аватара скорее всего врагом. Ты перебарщиваешь, хмыкнула мелкая. Кто знает, может ты и права, пожал плечами. Учитывая, что впереди у меня те еще приключения, все, конечно, может быть. В конце концов, как минимум по храмам воздуха я прошириться обязан, что уже может привести к разным встречам. Вел я, кстати, мы к одному обрывчику, который увидел по пути назад. Красивое место, с которого видно и деревья, и пляж, и даже океан. При этом возвышался сам обрыв на приличное расстояние от земли, верхушки деревьев были далеко снизу, и скала еще возвышалась над ними метров на 5. В общем, падать с такой высоты никому не советую. Вау, даже у меня от такого вида вырвалась какая-то яркая эмоция. Угу, красивый вид. Я когда первый раз увидел, тоже завис минут на 10 с открытым ртом. Только к обрыву подходить не советую, может обвалиться. Спасибо за уточнение, слегка съязвила девочка, все еще не отрываясь от вида. Ну, оно и понятно, по большому счету простому обывателю, да и непростому, трудно увидеть вид сверху. Как бы, в конце концов до высоток тут пока технический прогресс не дошел, как и до летательных аппаратов. Так что такие виды – редкость. Сменили трухлявое бревно на камень, а вид на океан, только еще и с прибрежной зоной. Как думаешь, мы победим в этой войне? Неожиданно задала вопрос Мэй. Сложный вопрос. Война идет уже 100 лет и это стало чистой рутиной, поэтому есть у меня ощущение, что как к таковому концу никто особо и не стремится. Фронт почти застыл лет 20 назад, если мне не изменяет память. Там чуть захватит пару деревень, там чуть сдадут. Как мне кажется, война больше служит мотивационным фактором для всего народа огня, уловила же, что я сказал, спохватился в конце я, а то мы девочка, конечно умная, но все равно перебарщивать не надо. Да, я поняла, сухо кивнула мелкая, продолжая смотреть вдаль. Так вот, по большому счету победа, сугубо политическое решение, решит лорд огня, и пойдет масштабное наступление, которое закончит эту войну. Не решит, все так и будет замершим. Тут главное, чтобы не встрял кто-то третий. Ха, и кто это может быть? Народ воды, от одного племени почти ничего не осталось, а другое заперлось в своем мирке и очень удачно даже носа не показывает. «Аватар, Мэй, аватар, его никто не видел уже почти 100 лет, эмоционально перебила меня мелкая, но рано или поздно он даст о себе знать. Как мы знаем, аватар не может сам по себе исчезнуть, поэтому остается надеяться, что он появится тогда, когда мы уже завершим нашу кампанию. Но если раньше, боюсь, у нас будут проблемы. Какие, например, это пусть и сильный маг 4 стихий, но он один. Ну, во-первых, не стоит недооценивать то, какую надежду он даст всем. Моральный дух – это важная часть армии, и после того, как новость про аватара разойдется, очень многие воспрянут духом. Во-вторых, это не просто маг 4 стихий. Ты читала книги по истории времен аватара Року? Весь опыт предыдущих магов складывается, и аватар легкими жестами может делать то, что многим даже и не снилось. Основная наступательная сила нашей армии – это танки. Против них нет эффективного средства, кроме очень сильных магов, коих не так много, в отличие уже от наших танков. Аватар, входя в свое состояние, сможет сметать армии из танков несколькими жестами, причем неважно, какой стихией он это сделает. «По-моему, ты преувеличиваешь», — нахмурилась Мэй. «В тех же книгах сказано, что для того, чтобы войти в свою полную силу, аватар должен стать мастером всех 4 стихий, и только потом уже он становится таким, каким ты его описал. А до этого, он пусть и опасен в своем состоянии, но может использовать далеко не весь потенциал. Даже если он каким-то чудом изучит магию воды и магию земли, то остается воздух и огонь. Воздух он не сможет освоить просто потому, что нет больше магов воздуха, а огню его просто никто не научит. И что тут ответить? Не будь у меня знаний о каноне, я бы по большому счету согласился, такая веретена совпадений маловероятна. Но к счастью или, может, к сожалению, я точно помню, что аватар дойдет до своей максимальной кондиции и сделает это довольно быстро. Обычно у аватара на это уходит хотя бы лет 5-10, а тут меньше года, потому как все воспоминания о нем представляют из себя картину лысого паренька, примерно одного и того же возраста. Кроме его предыдущих воплощений, обломал логическую цепочку девочки я, не говоря о том, что он сам с большей вероятностью будет именно магом воздуха, а огонь, мало ли отступников. В конце концов, основам его обучит любой дезертир, а там уже интуитивно дойдет. У нации огня нет отступников. Прямо воспылала какой-то яростью Мэй, впрочем, тут же взяв себя в руки и добавив, живых. Не первый раз за ней замечаю сильную преданность нации огня. Это уже какая-то идея фикс. У многих других, конечно, я тоже замечал такие вещи, но они были в более пассивном режиме и в менее фанатичном. В отличие от Мэй, которая даже слегка фанатично относилась к идеальности народа огня. Конечно, скорее всего это возрастное, пока что ее критическое мышление не настолько развитое, чтобы затронуть такую монументальную тему в ее голове. Чудо, что это самое мышление у нее вообще есть, по большому счету. Многие вполне спокойно живут вообще всю свою жизнь, Бизонова. И ничего, нормально живут как бы. Угу, ты уверена на 100%? Я вот нет. На материке черт ногу сломит, что творится, в каждом поселении местный комендант считает себя чуть ли не лордом огня. Так что не зарекайся. Откуда ты знаешь, что там на материке? Подняла одну бровку девочка. Слухи, пожал плечами, просто слухи от разных лю. Перебило меня легкое рычание, которое мы с Мэй одновременно услышали сзади нас. Момент, за который мы успели повернуться, увидеть сраного волка и начать пятиться, у меня просто выпал из памяти. Вот мы сидим, мило болтаем, а вот я, стараясь закрыть Мэй своим телом, тихонько отступаю назад. Это был не просто волк, волчище. Огромный, серый, с пастью острых зубов, он неотрывно смотрел на нас и рычал, оскалив свою пасть, из которой уже капала слюна. По размерам он был больше Мэй в полный рост и меньше меня примерно на голову, а в длину был добрых 2 метра, если не больше. Услышав звук падения мелких камушков с обрыва, я вообще почувствовал, что сейчас отдам душу Агне, даже без нападения волка. Сзади нас был обрыв, и мы отступались до самого края, чувствуя спиной, как дрожит мелкая, которая прижалась сзади и выглядывает из-за моей спины. Я понимал, что что-то надо делать, но делать что? Я даже ветерком не могу подуть, я просто не умею. Мою мысль прервал звук падения большего камня с обрыва, а следом еще и еще. Понял я слишком поздно, чтобы успеть нам с Мэй отскочить, небольшой кончик скалы начал падать, прямо тот, на котором стояла мелкая. Все, что я успел, это упасть и поймать Мэй за руку, когда она уже начала падать, скорее всего потянув себе плечо. 11. Глава 4. Угольные острова. Часть 6. Черт, черт, черт. Мэй все еще висела на моей правой руке, которая жутко болела и в плече, и в локте, но держал я ее изо всех сил. А волк, падла такая, как будто насмехаясь, лишь медленно подходил, порыкивая, явно издеваясь над нашим положением. Такие скотины, как он, точно имеют интеллект достаточный, чтобы понять ситуацию. Смотрит, сука, не хочет, чтобы я следом за Мэй прыгнул. Высота там, конечно, большая, но чисто теоретически шансов выжить больше, чем во время встречи с волком. Ли, я могу тут ухватиться. Раздался голос от Мэй. Она быстро отпустила мою руку и ухватилась за какой-то каменный уступ. Плохо то, что, похоже, и волк это понял, услышал мелкую. Либо понял, либо просто догадался, но как только груз с моей руки пропал, он остановился и приготовился к прыжку. Все, что я успел, это схватить какой-то камень, который образовался от вечных местных оползней и имел продолговатый вид, с резким концом, как будто от него отломали один кусок. Да, чем оно мне поможет против такого волка, я не успел подумать, но лучше хоть что-то, верно. Волчара на мои действия лишь еще больше оскалился, когда я встал в полный рост, зажимая в моей целой руке этот камень, а правую, уже слегка покалеченную, выставляя вперед. В моей голове появился абсолютно дикий план, который ни за что не должен сработать, но альтернатива – прыгнуть вниз. Может быть, я как маг воздуха и уцелею, но Мэй точно нет. Волк, как будто сжавшись всем телом, резко распрямился, прыгая на меня мощным прыжком. В голове я лишь успел отметить, что слабая надежда на то, что зверюга не рассчитает, и мне стоит лишь увернуться, чтобы он упал с обрыва, не оправдала себя. Все это сука рассчитала и прыгнула точно так, чтобы не упасть и укусить меня. Целил он, понятное дело, куда-то в шею, но зажал в своей пасти мою руку, повалив меня на землю. Я не знаю, почему он мне не смог ее просто откусить. Может быть, судя по слюням от вида нас, он был сильно голодный и уставший, поэтому сил оттяпать мне руку не хватило, но сжал он ее, мама не горюй. Брызнула кровь, полившись по руке и запачкав пасть этого монстра. В спасительный или нет, тут как посмотреть, обморок от боли я не упал, только потому, что до этого рука успела сильно онеметь. Глаза этой твари оказались прямо напротив моих, можно сказать, я видел его душу, а он, мою. Скорее всего, никто из нас правильно оценить время, которое мы смотрели в глаза друг другу, не смог, но я увидел у него то же самое, что он увидел в моих глазах. Сдаваться и давать заднюю никто из нас не собирается. Второй пункт моего плана был исполнен лучше, чем ожидал. Камень зашел в глаз волка даже легче, чем я ожидал, с таким неприятным, чавкающим звуком. От боли он даже слегка отпустил мою руку, и я, вот тут шел третий пункт моего плана, который я выдумываю на ходу. Адреналин очень помогает в таких делах. Со стороны могут проходить, буквально, секунды, но в твоей голове ты успеваешь обдумать происходящее и даже принять какие-то решения. Чаще всего это инстинктивные, которые ты не успеваешь как следует понять, крайне редко, что-то осмысленное. Но сейчас было именно второе, потому что я еще в самом начале решил, что единственный шанс выбраться из этой заварушки живым, сбросить животное с обрыва. Двумя ногами, я со всей своей дури подпер эту тушу и смог вытолкнуть через себя. Волк слишком поздно отошел от боли и понял, что происходит, даже клацнул челюстью, попытавшись за меня зацепиться. Не получилось. Скорее всего, я даже применил магию воздуха в процессе, иначе бы я вряд ли его поднял. Ну или это был адреналин. С сильным, но коротким воем, животина полетела вниз, слава богу не зацепив Мэй, которая уже почти выбралась. Звук падения мы уже не слышали, но оно и не мудрено, это же не камень, а камень, а мягкое тело об мягкую почву. Вот так лесок, делов на 20 минут, вошли и вышли, все, что я смог сказать бледной Мэй, которая с ужасом смотрела на мою руку. Я и сам, с трудом начав вставать, на руку старался не смотреть, ничего критичного, но шрамы точно останутся. Все предплечье с четкими следами зубов, хорошо хоть крупные вены каким-то чудом не задел. Ну или с меня уже стекло столько крови, что она перестала лить ручьем, но боюсь, я бы тогда уже был минимум в отключке. Ли, все, что сказала Мэй, на мои попытки встать. Давай, мелкая, не бледней, помоги мне встать и как-то перевязаться, сказать что-то мелкое перестало рваться, и помогла мне встать и отойти немного от обрыва, усадив на тот же камень, где мы недавно болтали. На тряпки пустили мою футболку, и довольно сноровисто мы и начала перевязывать руку. Уж не знаю, правильно она это делает или нет, но забинтовала хорошо, даже к телу присобачила. Ну, как хорошо, настолько, насколько можно, имея лишь футболку, а не нормальные бинты. Пойдем быстрее на пляж, а то еще какие твари на запах крови сбегутся, сказал я, стараясь не сильно навалиться на мелкую. В конце концов ноги-то у меня целы, не держат правда ни хрена, но целы. Если бы я не упала, я бы помогла магии огня, сказала Мэй, стараясь не сильно показывать, как ей тяжело. Не навалиться на нее у меня не получилось. Может, она и хороший маг огня, но воин пока из нее никакой, рефлексов нужных не было. По большому счету она могла бы сразу пыхнуть струей пламени и, кто знает, может собачка бы передумала пытаться убить лысых обезьян, пуляющих огнем. Но она не сориентировалась, и я никогда это не упомяну. Шестилетняя девочка не должна в таких ситуациях ориентироваться, и точка. Правда, вот от самокопания я ее этим не спасу, она же тоже не глупая, понимает, я не сомневаюсь. Хотя скорее всего бахнет и по нему огнем, он бы уже действовал наверняка и быстро, так что считай, все удачно сложилось. Попытался приободрить ее я, что-то мне подсказывает, что волк и так действовал наверняка, просто был не в кондиции, скажем так. Но опять же говорить это ей я не буду никогда и ни за что. Но мы и мои слова не успокоили. Она наоборот лишь поджала губы и, собравшись с мыслями, продолжила. «Прости, что я... Эй, что это такое? Я тут герой. Спас прекрасную деву-воительницу в беде. Мне нужны почести, а не извинения». Преувеличенно пафосно говорил я, чтобы Мэй точно поняла, что это шутка. Ну что же, она хотя бы улыбнулась. «Давай, Мэй, не вешай нос, из такой передряги живыми выбрались, и почти целыми. Будет, что рассказать друзьям, сидя за костром. Угу, ты спас меня», все-таки добавила мыльца в такую непринужденную атмосферу Мэй. «Ни за что, мелкая, любой бы на моем месте поступил бы так же. Ох, бля, это будет второй самый стыдный момент в моей новой жизни. Первый был, когда я решил посмотреть, во всех ли местах мое новое тело будет соответствовать привычным размерам. С молоду, так сказать, узнать, от чего плясать будем. И в этот момент, прямо с линейкой, меня испалил отец. А второй, вот этот, когда я произнес тупую фразу какого-то тупого супергероя. Но Мэй впечатлилась, моей дуростью, конечно, но впечатлилась, о чем незамедлительно поведала. С таким подходом ты умрешь раньше, чем успеешь повзрослеть и понять тупость своих слов, съязвила мелкая. Конечно, скорее всего тут же пожалела, ей явно хотелось меня благодарить и обнимать за то, что я ее спас, а не язвить и называть тупым, но, цундере, такая цундере, не боюсь, не умру, просто ляпнул какую-то чушь. В свое оправдание я хочу сказать, что мне очень-очень больно и я не знаю, почему я еще не упал в обморок, и не боюсь я ничего, видно у меня от стресса просыпается тупой юморок, а у нее повышается градус цундеристости. Возможно, по этому поводу можно было написать пару исследований, но мне сейчас не до анализа. Хочет сбросить стресс с язвя, пусть сбрасывает, я все равно знаю, что она меня очень ценит. Ага, ну надо будет еще завалить какую-то тварь, ты зови, за тебя, с удовольствием. Это ты вообще нас в этот лес потащил, перебрасываясь, примерно, такими фразами, которые помогали, похоже, мне остаться в сознании, что, видимо, понимала и Мэй, мы и добрались до пляжа. Вывалили мы друг на друга тонну шуточек и язвительных фраз. Я отвечал за первое, мелкая за второе. «Куда дальше?» – спросила Мэй, когда мы дошкандыбали до пляжа наконец. «По домам дальше», – просто ответил я. «Не держи меня за дурочку, ты сам не дойдешь, куда тебя тащить?» Видимо, еще не весь язвительный запас выдала, не прокатила. «Мэй, я недалеко живу, так что дойду сам. Все в порядке, я тебя уверяю, ты же чувствуешь, я последние несколько минут пути даже почти сам шел, старался, очень, угу, я не знаю, как она так смогла, но это было явно очень саркастическое угуканье. Давай, мы, не упрямься, тебе уже пора домой, я уверен, ты даже опаздываешь», продолжил уговаривать я, и даже отойдя от мы, сам встал ровно и прошелся вокруг, прикладывая все усилия, чтобы меня не шатало. «Давай, все будет в порядке, иначе обижусь и буду думать, что ты считаешь меня слабаком. Это нечестное оружие, против слегка повернутой на культе силы девочки, но тем не менее, Хаем высказала все, что она думает, но потом, видимо, приняв аргументы, просто бросилась обнимать, даже не думая не появиться на условном месте в условленное время. Появлюсь, куда я денусь? Она слегка покраснела и, чмокнув меня в щеку, проговорила: и, спасибо, и, развернувшись, побежала домой. Ха, ну вряд ли девочка 6 лет, пусть и умная, может влюбиться, скорее это было просто повторение момента, который она где-то увидела и где-то прочла, и решила, что сейчас подходящий момент, так-то оно так, будь мы постарше. Правда, как только Мэй скрылась из виду, я тут же потерял все эмоции на лице, на смену им пришел мой любимый легкий ветерок в голове, как я обозвал ощущение безразличия. Ну я маг воздуха, почему бы и не такое название. Правда, маг все-таки громко сказано, скорее, магик или мажжонок. Да мага мне, как до Китая раком. Вместе с эмоциями начала уходить боль, что меня пора, могло бы порадовать. Нет, конечно, боль никуда не делась, и слава Агни, боль в жизни вещь нужная, но терпеть ее стало совсем легко. Она просто есть, и мне от этого факта ни тепло, ни холодно. Осталось только доковылять до дома и придумать рабочую версию, что со мной. Хотя и придумывать ничего не надо, объясню правду, кроме Мэй. Ох, легко сказать. 12. Глава 4. Угольные острова. Часть 7. Мда, дома я поднял бучу приличную. Как я доковылял до дома, это отдельная история, достойная романа, экранизации и фанфиков. Было тяжело, и ни одна падла не предложила свою помощь. Потащили меня родители в местную больничку, где на удивление довольно продвинуто мне скормили каких-то трав и даже поставили укол из стеклянного шприца с толстой тупой иголкой, если сравнивать с современными. Пожалуй, лучше еще раз волка встретить. Интересно, они дошли до пенициллина? Скорее всего, да. Потому что кололи мне явно что-то из этой стези. Как по мне, рана к моменту, когда меня довели до больницы, уже показывала признаки заражения, но добрая девушка-доктор доходчиво объяснила, что быть того не может, прошло слишком мало времени. Ну и ладно, я уверен, что оно должно было там начаться в любом случае. От величины пасти твари, которая довольно четко прослеживалась на моей руке, а именно 2 глубоких раны от клыков и несколько остальных поменьше, родители из злости перешли к шоку. Собака и правда матерая была, если так подумать, как только не оттяпала руку. В общем, меня сноровисто перевязали, решили раны не шить, не знаю почему, и отправили домой. По дочери родителей, которые требовали полную версию от уже бодрого меня, даже с легким румянцем на щеках. А что, укололи, перевязали, накормили, похвалили, как тут не подвыздороветь. В общем, место событий я не сдал, потому что с трупа того волчары мне еще клыки надо вырвать, на память, ага, в лес, по большому счету, все равно продолжу ходить, я без Мэй могу себе спокойно убежать на своей ветряной скорости, хрен какой волчара догонит. Собственно, родители впервые показали какое-то волнение, что меня приятно удивило, хотя они быстро расставили приоритеты, пусть и невольно, больше они боялись, чтобы я умер, стал калекой или получил бы шрамы. Бля, я тут чё, на выданье работаю? Складывается ощущение, что, да, учитывая местные порядки, вполне может быть, потому что я смазливее моих братьев, пусть и не сильно, но у них аристократические черты не слишком гармонируют. Уродами их не назвать, но и красавцами тоже. Люди как люди. Я, собственно, тоже недалеко ушел, но, видимо, генетический рандом сыграл в мою пользу, и мое лицо собрало в себе более сочетаемые черты, и выглядит все вместе ничего так. Такой вывод я сделал, смотря на себя в зеркало. Да, знаю, от скромности я не помру.